Глава 23. Сутки спустя. Я установил морфитовые пластины рядом с генераторами щитов. Теперь ты можешь увеличивать долю некроэнергии в энергетическом потоке щита и создавать вокруг Танатоса фон. Себастьян чередовал чертежи и расчеты на одном из мониторов диспетчерской. Вместе с ним в помещении присутствовал сам командор, как наиболее заинтересованное лицо, и, конечно же, Лиране. Но в этот раз компанию им составила и Мирал. Банши вообще после возвращения на станцию Бледных Звезд старалась все время держаться рядом с кем-то. Она ничего не говорила, не жаловалась и не просила. Но остальные осознавали, что ей пришлось пережить, как бы она это ни прятала за улыбкой на лице. Поэтому на все случайные встречи с Мирал и ее желание поприсутствовать за компанию отвечали спокойным согласием. Но вернемся к подготовке. Оснащение Танатоса для будущей экспедиции набирало обороты. Александр хотел использовать только его, ведь в столь неопределенной миссии сложно обеспечить безопасность всех членов экспедиции, если распылять ресурсы. Это могло показаться нелогичным, потому как большие силы всегда способны защититься, но в случае бури кристаллов это давало противоположный эффект, привлекая еще больше мелких криста и усложняя сопротивление им. Фон не даст усиления щитов защиты в стандартном боестолкновении, но как пугало для криста станет очень эффективен. Теперь Танатос будет как небольшой ретранслятор. К тому же, если я правильно рассчитал, то некроэнергии потребуется немного. Главное ее наличие, а не сила. Звучит неплохо. Я бы даже сказал, что звучит слишком хорошо. В чем подвох? Покачал головой Александр. Ирония в том, что самая сложная часть в таких расчетах – это сам источник, генератор нужной нам энергии, ее силы и стабильности. Но благо мне повезло, ведь генератор сидит рядом со мной и может менять силу и стабильность, исходя из ситуации, без сложных фильтров и другого оборудования. «Проще говоря, тебе повезло, что у тебя есть я», – рассмеялся некромант. «Да, командор». И ты даже не представляешь, насколько ты незаменим в техническом плане. Так меня еще никто не хвалил. Снова широко улыбнулся Александр и хотел было что-то еще добавить, как двери распахнулись и в диспетчерскую влетела целая делегация. Все вошедшие были молодыми капитанами. И не только. Севил, Мэгги, Макс. Но их боевой запал постепенно, с каждым пройденным к командору метром, стал спадать. И когда все трое остановились рядом с Александром, то и вовсе создавалось ощущение, что это он к ним ворвался и собирается что-то требовать. «Я так понимаю, вы ко мне с серьезным делом?» В голосе командора не было и тени усмешки. «Внимательно вас слушаю». Все трое переглянулись, и, наконец-то, заговорила Севил. «Командор, мы слышали, вы собираетесь на задание за границами контролируемого космоса. Мы бы хотели полететь с вами». «Засиделись», — покивал Александр. «Понимаю, тут есть доля и моей вины. Ведь уже пристреленными группами, вроде Керо с Рюдзином, мне летать привычней. Не переживайте, это нормальное желание». К Командор смог разрядить обстановку, и все трое новичков немного расслабились. «Давайте так. Начнем с очевидного и неприятного. Мэг, Макс и мертвый ворон. Вы не подходите для экспедиции. Скажу даже больше. Ворон из-за своей технической специфики будет для нее даже вреден. Специализация этого судна заключается в блочной системе отсеков и их перестройке. Тут нет ничего связанного с некроэнергией, но вот с обычной энергией связано все. Для работы такой системы нужно отличное энергетическое ядро. Ворон будет светиться на всю систему, привлекая все новых и новых Криста. К тому же, для противодействия им без наличия ретранслятора рядом нужно монтировать отдельную систему. Это сложно. Мы задержимся надолго. Не только командор, но и Себастьян выступил против ухода корабля. При этом лица Мэгги и Макса были такими, будто их только что отругали или вообще уволили. Но это не значит, что вы бесполезны. Во-первых, наличие вас в системе стратегически важно. Королева ушла, и пусть я считаю, что она на нас не нападет, но это лишь мое мнение. Подстраховаться не помешает. «Вы отлично справитесь с охраной!» «Ну да, ну да. Судя по их лицам, именно это они и хотели услышать. Но Мэг с Максом молчали, понурив головы. Тем временем Александр продолжил. «А через неделю пройдет реабилитацию первый помощник Алиссии, Николас. Его нужно будет доставить на Никс, своему капитану. Я думал использовать для этого другое судно, но раз вы засиделись, почему не доставить парня кальвам на Вороне? К тому же за неделю, если королева не проявит активности, шанс ее повторного нападения снизится еще сильнее. Так что через неделю готовьтесь, вы отправитесь в княжество Альвийские». Легендарные альвы, к которым бывшие жители Глаз так и не смогли привыкнуть. Да еще возможность посмотреть на Никс, о котором они прекрасно знали. И полет в княжество. В общем, тут для экипажа мертвого ворона неожиданно нарисовалось приключение поинтересней любой нудной экспедиции непонятно куда и непонятно зачем. Мэг и Макс сияли, как начищенные монеты. «Спасибо! Спасибо, командор!» Едва ли не хором ответили они и вышли. Осталась лишь Севил, продолжавшая молчать и покорно ждать своей очереди. «Губитель!» – задумчиво произнес некромант. Севил при этом напряглась, сжимая кулаки до белесых костяшек. «Губитель? Это интересно. Ему уже приходилось противостоять Криста, и он дополнительно оснащен возможностью защищаться от их атак. Его фон будет слабее и работать может только за счет кристаллов морфита». Но если Танатос будет достаточно близко, то это не станет проблемой, заговорил Себастьян, когда командор повернулся к нему с немым вопросом. Я проблем не вижу, в техническом плане, по крайней мере. Что же до планирования самой операции, то это уже вопрос к Александру. После этих слов все внимание сосредоточилось на некроманте. И он это прекрасно понимал, но с ответом не спешил. Наконец-то, когда пауза его молчания действительно затянулась, командор кивнул и произнес. «Капитан Севил, «Если вы готовы сопровождать меня в этой экспедиции, то я буду только рад поддержке губителя». От слов Александра широкая улыбка расцвела на лице Альвийки. Она уже была готова смириться с мыслью, что останется в системе. Широко улыбаясь, девушка поблагодарила командора и была уже готова уходить, как ее остановили слова некроманта. «Севил, капитан, раз я пошел на небольшие уступки в вашей просьбе, не могли бы и вы оказать мне небольшую услугу? Даже не услугу, а скорее шаг улучшения личной безопасности для моего спокойствия». «Командор, я извиняюсь, но не совсем вас понимаю. Дело в том, что все цели нашей экспедиции максимально восприимчивы к некроэнергии, и если я на Танатосе, в какой бы ситуации мы ни оказались, могу обеспечить это самое излучение, то губитель – это корабль пассивной защиты». «Окажись так, что вы окажетесь за его стенами, или кому-то удастся проникнуть на его борт, то что тогда? Я бы хотел подстраховаться. Поэтому, Мирал, если тебя не затруднит, не составишь ли компанию нашему молодому, но многообещающему капитану? В случае чего я всегда могу быть уверен, что твой некроэнергетический фон сможет прикрыть не только тебя, но и капитана Севил». «Александр, я никогда не сомневалась в твоих силах. Только что ты интересное путешествие сделал еще интереснее. Как я могу отказаться?» Уже потирая ручки в предвкушении новой жертвы своих подколов, радовалась Банши. Некромант посмотрел на Севил. Та поняла, что теперь он ждет ее ответа. «Я согласна. Да, проблемы не вижу». «Вот и отлично. Тогда я жду вашего отчета о готовности». «Я готова хоть сейчас!» – браво отрапортовала Альвийка. «О нет! Туда, куда мы направляемся, крайне не рекомендуется летать с большим количеством обычных людей и альвов, так что придется губителю ужаться, вылетая с минимальным экипажем». Учитывая, что под опекой Зео леди Алисия справлялась и сама, «надеюсь, это не станет большой проблемой для вас». Гордость, вызов, сравнение. Разве Севил могла ответить иначе, кроме как... «Я вас поняла, командор. Я справлюсь». «Отлично. Тогда жду вашего отчета о готовности губителя, и мы вылетаем». «Есть». Альвийский фронтир. Территории до зарождения бури кристаллов. Ностальгия. Я ждал ее появления, но не думал, что эффект будет настолько ощутим. Старик, мне жаль, что я не застал твои последние минуты, произнес некромант, глядя на мониторы Танатоса. Все визуальные сканеры показывали одно и то же. Старая Альвийская станция, что находилась в необитаемой системе. Точнее, эта система стала необитаемой. Ранее это был Альвийский фронтир, а эта станция – резиденция его князя. Князя фронтира. Таковой она была. Сейчас же... Что ж, можно сказать лишь то, что время неумолимо. Конструкция княжеской станции сохранилась просто отвратительно. В этом не было ничего удивительного, учитывая, что изначально она представляла из себя сборную солянку из-за всего, что удавалось найти в зоне досягаемости торговцев Фронтира. «Миме!» – наконец-то отвернулся от мониторов командор. «Я правильно понимаю, что тут нет Криста. Даже бури нет. Система чиста. Я бы сказала, что система скорее мертва. Населенные планеты представляют из себя безжизненные булыжники. Тут нет ничего. Но, с другой стороны, да, буря по какой-то причине минует этот сектор. Что ж, попытаемся поискать объедки. Рыться в полуразрушенной станции – это не лучшая идея. Но если энергетическое ядро было атаковано раньше иск-инов, то они могли уцелеть, просто отключившись. Вполне возможно. Хотя тут достаточно минералов, что та же буря кристаллов в системе глаз прекрасно утилизирует, уточнила Мииме. «Но не здесь», – задумчиво произнесла стоявшая рядом с Александром Лиране. «Предупреди Севил и Мирал, чтобы были начеку. Мы приближаемся к станции. Попробуем поискать в диспетчерской». Танатос ускорился, постепенно приближаясь к искореженной конструкции древней станции. В какой-то момент визуальные мониторы стали передавать достаточно четкое изображение. Вот только местами четкость изображения давала больше вопросов, чем ответов. «Мииме, я же правильно понимаю, что это тусклое сияние впереди как раз располагается в районе диспетчерской. Возможно, погрешность в расположении отсеков. Но это район верхних этажей станции, и диспетчерская тоже там. Но любое излучение должно подразумевать за собой наличие энергии. Переводи Танатос в боевой режим, усилить щиты, непрерывно сканировать сектор. И двигаемся к диспетчерской». Несмотря на странное сияние, исходящее от одного из отсеков станции, командор все равно не менял курс. Несмотря на принятые меры, атаковать их никто не спешил. Оба корабля свободно приблизились и остановились рядом с отсеками, из которых исходило слабое фиолетовое сияние. Это не было стандартным освещением или свечением. Через повреждение бронепластин внешней обшивки проникал свет, излучаемый каким-то объектом внутри. Но учитывая полное отсутствие других огней на мертвой станции, даже такой свет был четко и хорошо различим. Сканеры фиксируют невероятное количество помех. Четких сигнатур Криста или адаптанта в отчетах нет, но исключить возможность ошибки нельзя. Слишком много, я бы даже сказала, аномально много помех. Мииме, готовь челнок. Сама же будь готова вытаскивать нас в любую секунду. Севил, подстрахуй нас. Связь ненадолго активировалась. «Есть, командор!» «Дорогой, мы за тобой присмотрим!» Заглядывая через плечо альвийки, помахала в камеру Мирал. В этот момент связь резко оборвалась. «Подружатся!» – пожала плечами спокойная Лиране. «Я собираться! Твой доспех уже готов!» «Да-да, я помню!» «Не пустишь гулять, пока не надену шапку!» «Пошли собираться!» «Эх!» Почти покинув помещение, Александр еще раз взглянул на странное свечение станции, отражаемое монитором. Не нравится мне это. Сборы уже подготовленного оборудования не заняли много времени. Челнок с доспехами был готов. Пока Мииме была занята пилотированием этого небольшого судна, некромант и Лиране облачились в подготовленные доспехи. В итоге челнок благополучно остановился у отсека, где должна была располагаться диспетчерская станция. Внешняя обшивка была настолько повреждена, что достаточно было всего несколько раз пройтись лазерным резаком, и вход в диспетчерскую оказался свободен. «Тут темно», – произнесла Лиране, включая сканеры и освещение внутри доспеха. «Да, это не тот отсек. Свет излучает другое помещение. Но мы здесь не для этого». Командор подошел к широкому диспетчерскому пульту и начал подключать оборудование. «Мииме, я закончил». «Отклик есть, но информация повреждена, фрагментирована. Начинаю загрузку доступных данных». Пока Мииме была занята перекачкой данных, Александр с Лиране прошлись по диспетчерской. Подошли к выходу. «Открыто!» – Лиране постучала по отключенной панели управления. «Разве они не должны закрываться при отключении управления? Или кто-то специально оставил их открытыми, зная, что энергии на их управление может и не быть?» Командор заглянул в коридор. Прошелся до соседнего помещения. «Все открыто! Все двери открыты!» «Случайно так не сделаешь!» – покачала головой Альвийка. «Командор!» – вклинилась в их размышления Иск-Ин. «Я закончила!» «Хорошо!» – некромант с девушкой вернулись в диспетчерскую. Александр стал отсоединять оборудование, а потом замер на пару секунд. «Мииме, все скачанные тобой данные повреждены, фрагментированы. Я смогу сложить их во что-то удобоваримое, но мне нужно время. Возможно, по итогу получится не слишком членораздельно. Но любые координаты и логистические данные я выделю отдельно. Думаю, этого будет достаточно. Это максимум, что мы можем выжать, учитывая отсутствие энергоснабжения Иск-Инов и эти жуткие помехи». «Мииме, я же правильно помню, что Иск-Ины находятся не тут?» – неожиданно спросил командор. «Да. Они под вами. Там выделен целый отсек под их размещение и обслуживание. Но я не уверена, что физическое приближение к Иск-Инам поможет нам скачать более структурированные данные». «Но такая вероятность есть? Учитывая, что я не могу определить источник помех, то да, с этими помехами нельзя быть уверенным ни в чем». Вполне по-человечески сдалась Иск-Ин. «Двери открыты везде», – кивнул на выход некромант, обращаясь к Лиране. «Что нам мешает проверить?» «Пойдем». Спускаться пришлось не лифтом, а по ступенькам. Хотя этаж вниз – это не слишком долгий путь. Но только проделав его, можно было понять, что это оказалось не лучшей идеей. «Это оно?» По небольшому коридору этажа разливалось тусклое фиолетовое свечение. Именно то, что они видели при подлете к станции. «Дальше помещение с Иск-Инами, так?» – уточнил Александр у Мииме. «Да». Коротко ответила она. «Ну, раз уж мы уже пришли...» Не тратя больше времени, некромант прошел по короткому коридору, входя в отсек. «О, черт! Давно Александру не приходилось ругаться, как и созерцать столь странные вещи». Вдоль стен довольно свободного помещения находились легионеры бледных звезд. Их щиты лежали на полу. Сами же воины пусть и стояли на ногах, но были неактивны. Хотя не так. Они были окончательно умерщвлены. Об этом свидетельствовали глубокие шрамы, разрушившие их нагрудную броню и оставившие серьезные повреждения на самих телах легионеров. Хотя уничтожение воинов-некроманта было тут не самым странным. Все легионеры находились вокруг одного объекта – полуразрушенного кристалла Криста. Именно он излучал блеклое фиолетовое свечение. Весь испещренный трещинами, лежавший на полу отсека монолит, также был не последней вещью, вызывавшей вопросы и непонимание. Из трещин в кристалле ветвились и распространялись по помещению отростки. Больше всего они напоминали корни древа. Они произрастали из центра кристалла, видимо, из ядра, и ветвились по нему и поднимались вверх. Этот объект напоминал посаженное вверх корнями дерево. Дерево, что так же, как и кристалл, излучало легкий фиолетовый свет. И оно было определенно живым, покачиваясь и колыхаясь в пространстве, словно на невидимом ветру. «Адаптант», – тихо прошептал командор.